Игорь Демин. Меры Артема Каменистого. Стикс. Тарч. Пролог. Цыган пришел к месту будущей охоты заранее и тщательно подготовил укрытие. Аккуратно вырезал кусок дерна, вырыл похожее на нору углубление, куда помещался целиком вместе с оружием и рюкзаком, и замаскировал вход. Сухая земля, удобный туристический коврик, пара банок тушенки и бутылка живчика. Что еще нужно опытному рейдеру, чтобы переждать время? Только хороший, отвлекающий маневр. Цыган умел становиться невидимым и в прямом, и в переносном смысле, но сейчас необходимости в этом не было. Лежа в укрытии, рейдер в перекрестье прицела винтовки наблюдал за парнем, который в ближайшее время обязательно привлечет внимание всех наводнивших окрестности монстров. Судя по неосторожному поведению, судорожным бессмысленным перемещениям, молодой рейдер впервые был на охоте. Он перебегал с места на место, зачем-то залез на дерево и слез с него, двинулся в сторону расположенного недалеко одинокого хутора, передумал и залег в поле. Позицию в невысокой траве не смог бы рассмотреть только совсем уж слабый, неразвитый мутант, от голода не способный видеть дальше собственного носа. А значит, счетчик жизни парня отчитывал последние минуты. Цыгана радовало подобное соседство. Способов отвлечь мутантов от лежбища немало. Например, создать в стороне шумовые эффекты, вылить ведро крови или бросить тушу свиньи, выпустить испуганного до бешенства кота, предварительно плеснув под хвост кипидаром. Но лучшего способа отвести монстров в сторону, чем бегающий неподалеку живой человек, было не придумать. Долго ждать не пришлось. Монстры подошли с двух сторон, крадучись, двигаясь на запах. Кровожадно урчали и роняли в предчувствии добычи слюну. Увидели жертву, бросились вперед на перегонки, прикидывая, что придется делать в первую очередь. Хватать беззащитного человека или сцепиться с конкурентом, в бою вырывая право на эволюцию. Лежавший в траве парень вовремя заметил опасность, когда еще можно было спастись, но впал в панику и вместо того, чтобы отбежать подальше, заставить мутантов встать на одну линию, дать подойти поближе и расстрелять в упор, открыл бессмысленную беспорядочную стрельбу, толку от которой не было. Крутил головой, переводил автомат с одного врага на другого, выпустил длинную очередь, но в тот момент, когда в рожке кончились патроны, его участь была решена. Цыган подумал, что без проблем снимет обоих мутантов двумя выстрелами. Это спасет неизвестного человека, но рассекретит с трудом созданное укрытие. Подставит под удар уже не одну, а две жизни. Почему этот новичок решил выйти в одиночный рейд, не имея ни опыта, ни знаний, да и что уж там, ума? Почему не сидит под тентом грузовика, идущего в составе колонны военной техники с 15 такими же безропотными исполнителями приказов? Ведь эта колонна уже едет, совсем недалеко, и цели у большого отряда такие же, как и у цыгана. Вдоволь поохотиться. Но парень предпочел одиночный рейд, когда спину никто не прикрывает и рассчитывать может только на собственные силы. Это его решение, и ему нести ответственность. Схватка между тем перешла в завершающую стадию. Парень достал нож и приготовился дороже продать жизнь, но один из мутантов вырвался вперед и стремительно врезался в человека, преодолев одним длинным прыжком расстояние не меньше 5 метров. Не было никакой пугающей стойки, громкого рыка, кроме урчания, непрерывно доносящегося из пасти зверя. Только один непреодолимый голод и желание убивать ради насыщения, которое принесет временное, но такое приятное облегчение. Человек был сбит и разорван пополам за считанные секунды. Еще в полете монстр раздробил ему голову и начал отрывать конечности, но подоспевший конкурент не дал насладиться пиршеством в одиночестве. Победа над жертвой временно примирила противников. Они ухватили тело с двух сторон, в несколько рывков разорвали, и каждый схватил по половине. Мутанты начали торопливо вгрызаться в мясо, еще пока не способные проглатывать части тела целиком. Причина для спешки была. На звуки схватки со всех сторон спешили новые хищники. «Это улей, парень», – прошептал под нос цыган, отполз в глубину норы и закрыл вход заранее подготовленным дерном. За убежище он не беспокоился. Даже если среди сбежавшихся на звук схватки мутантов имелись особи с достаточным обонянием, чтобы взять вчерашний след, это не играло роли. По земле уже начал расползаться едкий кисловатый запах, возвещавший о том, что рейдер, мутанты и приближающаяся колонна не зря пришли сегодня в это место. Цыгану не нужно было смотреть глазами, чтобы ясно представить, что происходило снаружи. За холмом начинались городские кварталы. Сейчас они были мертвы, Пустые дороги и дворы, пустые многоэтажки с расколотыми окнами и выбитыми дверями, обгоревшие от случайных никем не затушенных пожаров, насквозь провонявшие запахом разлагающихся трупов. Скоро все изменится. По дорогам и дворам начнет расползаться зеленоватый туман, распространяя вокруг кислый противный запах. Он проникнет везде, пробьется в каждую щелку, материализуется словно из пустоты, в каждом помещении, даже если оно герметично закрыто. Скоро город будет представлять собой облако тумана, в котором пропадут все материальные объекты. От многоэтажных домов до пыли и бактерий пропадут, чтобы возникнуть вновь, но уже другими. Город оживет. Туман схлынет, пропадая, как и возник, из ниоткуда в никуда. Станут целыми разрушенные стены. Заворчат двигателями недавно разбитые и расплющенные автомобили. Люди, те же самые, что еще недавно были разорваны в клочья трупами, займутся ежедневными заботами. И в этот момент в город хлынут мутанты. Пока немного, всего несколько десятков. Они затеряются в спальных районах, и люди не сразу сообразят, что проснулись в маленьком апокалипсисе. Но пройдет несколько часов, и территория города станет ареной жестокой кровопролитной битвы. Люди начнут бой за право на существование, и вести его придется не только с монстрами, но и с соседями, друзьями и родственниками. Тысячи трагедий будут вспыхивать и тут же гаснуть в каждой квартире, где найдутся хотя бы два человека. Цыган сплюнул, перевернулся так, чтобы спина не касалась холодной стенки норы, и поправил накренившийся рюкзак. В предстоящей катастрофе он не собирался становиться ни спасителем, ни жертвой, ни героем. Со своей ролью Рейдер определился давно и не собирался отступать от нее ни на шаг.